Один из вопросов, который у меня был, который я еще взял, прошу вас объяснить, о чем говорится в Евангелии от Марка, 9 глава, 49 стих. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Наверное, кто был на прошлом, вернее, не на прошлом разборе, а на прошлом разборе, когда вопросы и ответы были, то практически этот вопрос стоял. Там, правда, речь шла о завете соли, что такое завет соли и так далее, и так далее, и так далее. И для того, чтобы более понятно было, о чем идет речь, то всегда, как правило, надо читать в контексте. То есть не вырывать вот этот стих или мысль из общего контекста. Потому что довольно часто, у предыдущих стихах или последующих, которые тут же идут за тем стихом, который вопрос принес в разум, очень часто следует ответ. Поэтому я читаю не 49 стих 9 главы, а читаю 42 по 50. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе у вечного войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее, лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержен в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержен в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает, ибо всякий огнем осолится». Вот как раз вот этот текст. «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится» идет за теми мыслями о соблазнах, которые приходят в жизнь человека и которые приносят сами же люди. Вы встретите неоднократно в местах Священного Писания, где Господь предупреждает тех людей, через которых приходят соблазны. И Библия говорит, что невозможно не прийти соблазном. Наверное, соблазн будет правильнее поставить так ударение, по-русски, если правильно произносить. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Значит, все связано с людьми. И соблазн – грех. Это то, чему можно поставить преграду. И здесь Библия говорит, два пути, которые Бог употребляет для того, чтобы остановить человека или остановить грех. «Ибо всякий огнем осолится». И следующая часть стиха. «И всякая жертва солью осолится». 50 стих говорит так. «Соль – добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль. И мир имейте между собою». Вы помните, что мы в прошлый раз рассуждали, что солью христианства является любовь. Почему узнают, что вы мои ученики? Я почти дословно воспроизведу тот ответ, который я когда-то давал. Не потому, что вы будете ходить в молитвенный дом. И не потому, что вы будете молиться. И не потому, что будете читать Библию, но если будете иметь любовь между собой. То есть, если будете исполнять то, что написано в Библии. А Слово Божие, которое в Библии для нас оставлено, это и есть Слово любви. То есть, Библия учит, как надо поступать по любви. И как раз то любовь, она осоляет. Но выражается она по-разному. И Бог часто свою любовь к нам выражает в том, что посылает огонь, который нас останавливает. Потому что суд Божий, который Бог часто употребляет, чтобы мы остановились, он бывает как огонь. И даже есть такое местописание в книге пророка Исаии, где написано, что земля будет очищена судом, духом суда и духом огня. Потому очень часто, когда Бог допускает в нашу жизнь трудности, или попускает, чтобы дьявол имел доступ, или Бог начинает сам судиться с нами, то бывает для нас тем средством, которое мы, испытавши на себе, уже боимся поступать так, как поступали раньше. В послании к евреям написано, что Бог, который является отцом всех нас, а нас называет детьми или сыновьями, он написано, что он наказывает всякого сына, которого принимает. И если вы не терпите наказание, которое всем общее, то вы незаконные дети. И для нас, кажется, наказание – это чем-то очень тяжелым. И мы часто думаем, если Бог нас наказывает или допускает в нашу жизнь какие-то особые трудности, то Бог нас не любит. Но на самом деле это не так. Все вы имеете или имели своих детей, и вы знаете, что вы их наказываете не из ненависти, а для того, чтобы их остановить. Когда у них нет тормозов никаких, то вы применяете ремень или розгу, как написано. В некоторых случаях ваши дети вас понимают со слов ваших, а в некоторых случаях они без слов, вернее, без розги не понимают. Но вы все это делаете не в ненависти, а в любви. И весь вопрос заключается в чем? Когда вы наказываете, как вы себя ведете? Или вы находитесь во зле, когда дети выведутся за равновесие, уже потеряли контроль, и тогда за ремень или за розгу, или еще за что-то? Или вы спокойно это делаете? И если вы разозлились, то вы, ребенка, никогда не смирите розгой. Это напрасная работа. Но если вы спокойно его отстегали в любви, это будет польза, потому что дух другой совсем. Написано, в духе кротости, в духе любви, а не в духе раздражения, а в духе зла. В духе зла никакие меры не возымеют надлежащего действия, и никого они не остановят, потому что не тот дух. И в связи с этим я напомню вам один текст Писания из притчей, который говорит так: если и ласковым голосом говорит враг, то не верь ему, потому что чем мерзостей в сердце его. Дух не тот. И вот самое главное, на что сегодня обращаю внимание, это в каком духе мы говорим, в каком духе мы действуем, в каком духе мы наказываем. И результат будет такой же. И чем вы больше в раздражении будете наказывать детей или во гневе, или во зле, тем больше будет ожесточаться и замыкаться в себе. И они не будут склонны к тому, чтобы воспринять то, что вы говорите. Потому что это будет не тот дух, в котором должно делать все. Поэтому огонь – это, по сути дела, наказание. Или это действительно определенная Богом мера как наказание, или это просто допущение. Если вы делали грех один раз, второй, третий, десятый, проигнорировали, может быть, не одну сотню предупреждений, тогда Бог допускает дьяволу иметь часть. Это тоже огонь. Поэтому не надо путать. Вот то, что мы терпим из-за собственного греха, и то, что мы терпим, когда Бог наказывает, это не одно и то же. Хотя допущение Божие уже тоже можно назвать своего рода наказанием. Но это не стопроцентное наказание. Ну, допустим, я просто приведу такой пример простой, чтобы вы могли понять, что я имею в виду. Допустим, вы курите или тайком выпиваете. и у вас начинает болеть печень, или там еще что-то. Вы можете просить Бога исцеления. Но если продолжаете грешить, то исцеление не может прийти. И просто Бог отдает вас в руки вашего греха и той болезни, которая является следствием вашего греха. А может быть по-другому. Болезнь сама собой, и что произошел несчастный случай. И вы знаете за что. Чтобы вас остановить. Одно и другое – это две разные вещи. Это не одно и то же. И Бог применяет и то, и другое для того, чтобы нас остановить. Потому всякая жертва солью осолится. А Он все, что Он делает по любви. Потому что это дух любви. Вы помните, что я вам говорил, что вообще все держится на любви. И Бог нас сотворил по своей любви, чтобы любить нас. А духу любви нужно было иметь какую-то точку приложения своей любви. И Бог сотворил нас, людей, чтобы нас любить. Он никогда ничего не делал для того, чтобы по какому-то другому расчету. А уже действительно, что я тоже об этом говорил не один раз, а уже второе звено, для чего мы нужны Богу. И так написано, чтобы мы Его прославили. И это нормально. Если Он нас сотворил, чтобы нас любить, и все сделал для того, чтобы мы жили, то, конечно, наша просто обязанность, даже чисто по нашим нормам морали человеческой, надо благодарить того, кто тебе создал условия для жизни. И это нормально. В этом нет ничего сверхъестественного, и в этом нет ничего особенного. Это нормальное явление. Другое дело, что нам сегодня в этом мире лукавом, где так много зла и греха, трудно прославлять Бога, благодарить Его. Это уже другой вопрос. Потому что ничто, что делается вокруг нас, оно не способствует тому, чтобы мы прославляли Бога. И трудности, и болезни, и отношения людей по отношению к нам, оно не всегда справедливо. И нам кажется, уже и не за что и благодарить. Это уже другой вопрос. Потому что мы живем среди греха. А вообще это нормальное явление. Когда Бог по своей любви дал нам все, чтобы мы жили на земле, имели разум, могли все оценивать, могли питаться, дышать воздухом и так далее, и так далее. И все это бесплатно. Ну, конечно, мы должны благодарить Бога за это. И поэтому как раз ту и любовь, которая вмешивается в нашу жизнь, она осаливает нас. И прежде всего, Бог хочет осаливать нас через свое слово. Ему очень неприятно, когда мы игнорируем требования слова Господне, продолжаем делать то, что нам хочется, зная, что это греховное, ему приходится другие меры применять. Но солью всех действий Божьих, центром и солью христианства является любовь. Мы говорим, вера, надежда, она куда уводит? В любовь. Если бы вера и надежда не уводили в любовь, это было бы что-то неполноценное. Бог просто хочет научить нас, чтобы мы верили Слову, поступали по Нему и таким образом могли любить друг друга. Потому что когда Библия говорит о любви, она не имеет в виду те чувства, которые мы часто испытываем друг к другу. Она имеет в виду проявление поступками любви. И вообще вы хорошо знаете, что наша любовь выражается действиями. И может выражаться неправильно, если мы не умеем, как надо любить. Я всегда проводил пример, когда муж с женой начинают конфликтовать, ревновать друг друга. И это вы все, наверное, пережили и знаете, что это такое. Это качество любви, ревность. Но не всегда люди правильно ее выражают. Они часто выражают любовь скандалами. Какими-то действиями неприятными в отношении кого-то. Для чего это делается? Чтобы восстановить какие-то отношения разорванные. или расстояние уменьшить, которое стало. Но конфликтами и скандалами никогда расстояние не уменьшится. Потому что люди не умеют, как выразить ревность или это качество любви. Они его неправильно выражают. И вместо того, чтобы другой стороне уделить больше внимания, они наоборот начинают ее игнорировать. Но раз ты, то и я так буду. Раз ты мне одно слово, я тебе 10. И вместо того, чтобы отношения наладились, получается обратный результат. Потому что люди не умеют любить. Люди не умеют уместить друг друга. Не хотят понять, что у всех людей есть недостатки свои. Есть плюсы свои и есть свои минусы. И хотим мы или не хотим, нам придется столкнуться не только с плюсами, но и с минусами. Если мы минусы не сможем не заметить, то они принесут очень много вреда в жизни. Соль и мир имейте между собою. Я вам напомню еще Иоанна 13:34-35. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Как Христос возлюбил? Жертвенной любовью. Принял на себя болезни, скорби, чтобы нам было хорошо. Если бы мы умели так сами любить, забыть про себя, чтобы другому было хорошо. Но в нашем понимании, много что не так оформлено. И много что мы не так понимаем. Наша любовь потребительская, как правило. Не говорю, что на 100%. Я совсем не говорю, что только. Но, в общем, настоящая любовь – это любовь жертвенная, которая забывает про себя, чтобы сделать кому-то хорошо. Поэтому Христос для того, чтобы мы жили, умер сам. И такое проявление любви очень часто звучит в проповедях, как примеры, когда родители жертвовали своей жизнью для спасения детей. Помню несколько свидетельств, когда это было во время войны, когда, значит, по какой-то причине становили под расстрел. И немножко похоже на библейский порядок, допустим, каждого 10-го или каждого 5-го расстреливать. То когда стояли рядом отец с сыном или мать с сыном, попадало расстреливать сына, то они менялись местами. Они хотели, чтобы сын или дочь жила. То есть жертвовали собой для того, чтобы кто-то жил. Вот это высшая степень любви. Чего у нас, конечно, очень мало, именно дефицит. Но вот такой любви жертвенной. Есть же разные уровни любви. Вот жертвенной, почему мы говорим о Божьей любви, как о любви самых высоких параметров. И самых, действительно, самая емкая любовь, вместительная. Ибо так возлюбил Бог мир, что сделал? Отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. По-другому нельзя было, потому что написано «возмездие за грех – смерть». Поэтому Христос принял смерть для того, чтобы мы жили. И осолил этой любовью весь мир. Но я уже не буду говорить о свойствах соли. Вы все знаете, что продукты посоленные, и если даже, чтобы их сохранить подольше, их более сильно солят, они очень долго хранятся. Потому что соль предохраняет от гниения и разложения. И во многих случаях огонь то же самое делает. Медики это знают, они кипятят шприцы, да? Они при высокой температуре убивают бактерии огонь. Это огонь и температура. И соль.